Глава 9. На ум приходило все, что угодно, только не соответствующие ситуации мысли. Например, мозг подбирал фразеологические обороты, описывающие наше положение. Между двух огней, между молотом и наковальней, между Сциллой и Харибдой. Отчаявшись что-то придумать сам, я с надеждой посмотрел на Эридани. «Самое время что-то посоветовать». Вместо дельных предложений напарник нервно дергал кончиком хвоста и вертелся, поглядывая то на шепчущего ветра, то на приближающихся стражников. Словно не мог определиться, кто сейчас наименьшее зло. Так и не дождавшись хоть какого-то ответа, я открыл карту, чтобы оценить диспозицию. Безопасная зона опоясывала город всего на 100 метров, так что, пока мы ее не покинем, шепчущего ветра можно не опасаться. Зато позади уже во всю прыть летели стражники. Я перерабатывал информацию со скоростью суперсовременного компьютера, выискивая возможность спастись, и когда до стражников оставалось 40 метров, выход, кажется, был найден. Буквально здесь, за поворотом. «Дай глифу», — потребовал я от Эридани. Для реализации плана нужно было оружие, а я после встречи с Плинто так им и не обзавелся. Напарник замешкался, пока доставал глифу из инвентаря, подарив Мартилу и его ребятам еще 100 метров, но зато кинул мне ее без лишних вопросов. Я прыжком подпрыгнул к кобальдам, замахнулся и со всего размаха опустил глифу вниз. Все замерли, даже стражники остановились, как если бы налетели на невидимую стену. Краем глаза я заметил их удивленные глаза, но отвлекаться было не досуг. Стоя в середине кобальдовой толпы, я замахнулся во второй раз и снова ударил. Со стороны бравых вояк Локдара мои действия должны были выглядеть только в одном ракурсе. Я потерял рассудок и начал кромсать бедных кобальдов, превращая их в мясо. Это давало мне необходимое время, потому я продолжал раз за разом поднимать и опускать оружие, разрубая вместо живой плоти мертвую пеньку, связывающую лапы ящериц. Лишенные воли существа смотрели на свободные конечности с недоверием. Не в силах сменить положение лап или нарушить строй. Такое слабое стремление к свободе начинало бесить, и я между делом грубо расталкивал стоявших, как бараны, ящериц. Те отскакивали и снова застывали. Когда последняя веревка упала на землю, я от всей души врезал ближайшему кобальду копытом и заорал, вложив в голос всю злость, накопившуюся за этот месяц в Барлеоне. «Что стали? Бегом, бегом, бараны! Спасайся! Вы свободны! Валите! Бежать!» Слава всем цифровым богам, кобальды рванули так, что начался именно тот хаос, которого я добивался. 40 изможденных, но наполненных страхом тел кинулись в разные стороны, образуя для нас идеальное прикрытие. «За мной!» — бросил я напарнику, возвращая ему глифу. «А я? А меня?» Под ногами послышался голос Бартулуна. Подхватив его подмышку, я чуть не присел от тяжести. Лысый черт задергался, то ли возмущаясь способом транспортировки, то ли вдохнув естественный запах полудемонских подмышек. Огромными прыжками я ринулся вперед, параллельно городским стенам, сбивая на пути несущихся кобальдов. Какими бы ловкими ящерицы не были, сравниться с тифлингами, спасавшими свои рога и копыта, они не смогли. Стена резко заканчивалась, убегая дальше направо и образуя острый угол. Именно за него мы и забежали. По моим подсчетам, времени, на которое мы скрывались за поворотом от стражников, должно хватить, чтобы добраться до намеченной цели. К старому заброшенному колодцу, торчащему на обочине мостовой. Так как бежали мы с пригорка, то скорость стала такой высокой, что когда я поравнялся с колодцем, остановиться сам был не в силах. В отчаянии я обхватил железную стойку хвостом. Она дернулась, но удержалась на месте. Зато инерция лихо закрутила нас с Бартулуном вокруг колодца. В районе копчика тут же вспыхнул адский пожар. Казалось, хвост вырвали вместе с позвоночником, а кровоточащую рану обильно полили йодом. Со звуком пилы я втянул в себя воздух, освободил хвост и забросил Бартулуна в висевшее ведро. Парой витков веревки обвязал дворфа вокруг талии. «Задержи воздух!» — приказал я. И пока никто ничего не понял, схватил лысого и вместе с ведром сбросил в колодец. «Квален!» — раздался протяжный крик. Система перевела его именно так, хотя, я полагаю, Бартулун имел в виду совершенно другое, когда орал что-то созвучное с матом. «Вниз! Живо!» Не давая времени на передышку, я щучкой нырнул следом за дворфом. Тормозя растопыренными руками и ногами, я как мог смягчал скольжение. Это почти удалось. Но тут на меня наступил копытом Эридани. Руки подломились, и я с изящностью гиппопотама нырнул в воду. Подо мной забулькал Бартулун, сверху придавил упавший напарник. Вода в колодце жутко воняла, и на вкус была отвратительной. Появилась полоска дыхания на полторы минуты, но копыта быстро нащупали опору. Глубина, на счастье, оказалась небольшой. Когда я встал на ноги, голова полностью возвышалась над водой. Ухватив дворфа, я достал его из воды. Дворф отплевался, набрал воздуха, чтобы высказать мне все свои глубокие мысли, но я шикнул, призывая сохранять тишину. Рядом появилась голова Эридани. Напарник посмотрел наверх и хмыкнул. Проследил за его взглядом и едва сдержал вздох изумления. В конце тоннеля сверкали яркие звезды, хотя был полдень. Поразительная картина. Прошло всего несколько мгновений, как звезды перекрыла одетая в стальной шлем башка. «Эй, тифлинги, вы живы? Вылазьте!» Мы промолчали, и охранник побежал отчитываться. «Там они, не утопли и не разбились. Молчат, правда? Воды в рот набрали, небось». «Бартулун, вылазь, а то еще и попытку побега припаяем. Это еще пара лет каторжных работ». Показалась взъерошенная голова Мартила. Эридани с Бартулуном красноречиво посмотрели на меня. Клановый чат, Эридани. «Так это и был твой гениальный план по спасению? Здесь нет прохода?» Я пожал плечами. У меня хоть какой-то план был. По правде, я рассчитывал, что прыжок в колодец избавит нас от стражи, а с шепчущим мы договоримся. Но признаваться, что план изначально был с изъяном, не собирался. Клановый чат, Квален. «Сейчас приноровимся, чтобы система приняла нас как застрявших, и свалим». Клановый чат, Эридани. «В город? Прямо к страже? Отлично. Ты просто молодец. И стоило бегать, чтобы опять к страже попасть». Клановый чат, Квален. «Я хоть что-то сделал, а ты?» Клановый чат, Эридани. «А я стоял и ждал хорошего момента, чтобы разобраться с обеими проблемами». Клановый чат, Квален. «Как? Сейчас-то все могут поумничать». Клановый чат, Эридани. «Вот так». Тифлинг закрыл глаза, сосредотачиваясь, после чего едва слышно произнес. «Абиссал, я, Эридани, связанный клятвой с Баалом, призываю тебя». Долгое время ничего не происходило. Напарник открыл глаза, стараясь не пересекаться со мной взглядом, и напряженно всматривался вверх. Дворф вскарабкался мне на плечи со словами, что здесь он жить теперь и будет. Я уже собрался глумиться над Эридани, как сверху раздались удивленные возгласы, переходящие в крики. «Это что? Метеорит! Он сюда летит! Спасайся! Все прочь!» Звезды исчезли, сменившись яркой красной звездой. Она промелькнула, и тут землю сотряс мощный удар. Досталось даже нам, вода заходила ходуном. Бартулун свалился с плеч, мы ухватились руками за стенки колодца. Едва все утихло, как последовал тревожный набат. Локдар готовился к битве со страшным врагом. «Вылезаем! Бартулун, остаешься здесь за старшего!» — скомандовал Эридани и довольно ловко полез по камням наверх. Я посадил дворфа обратно в ведро, вручил веревку, и пока мастер не нашелся, что ответить, вскарабкался вслед за тифлингом. Я до последнего не верил, что Абиссал явился на зов Эридани, но рядом с колодцем маячила именно его фигура. От парочки домов не осталось и следа. Рухнувший с небес демон разнес их в щепки. Вместе с Высшим прибыли две собаки, бросившиеся кружить по окрестностям, очертя для местных безопасную зону. Стражников мы уже не застали. Побросав оружие, они укрылись в тени городских стен, сразу за неглубоким оврагом. «Тифлинги!» — протянул Абиссал, едва мы выбрались из колодца. «Я не понял, почему вы не растете в уровнях? Один уровень на двоих. Как вы собрались мой лагерь защищать?» «Лагерь?» — удивился Эридани. «Речь шла о победе над генералом. Я призвал тебя, чтобы рассказать о том, что мы нашли способ его уничтожить. Через 3 дня Квален с помощником отправятся и уничтожат угрозу». «Нет!» — рыкнул Абисал. И собаки оскалились, прекратив свой бег. Они зарычали, двинувшись к нам, но Высший взмахом руки отправил их прочь. «Генерал набрал силу и начал захватывать ближайшие лагеря, порабощая демонов. Завтра он доберется до моего. Вы должны остановить его прямо сейчас. Там твари от 100-го до 200-го уровня. Хоть рогами их бодайте, но остановите». «И что тут происходит?» Неожиданно рядом с нами послышался тихий шепот. Шепчущий ветер, о котором мы все благополучно забыли, никуда не делся, продолжив наблюдение. «Почему демоны вас не жрут? Опять эти грёбаные собаки!» «Не вслух, кидай группу, расскажу все в чате», — предложил Эридани. Я удивился, но промолчал. «Игрок «Шепчущий ветер» приглашает вас в группу. Принять?» «Групповой чат «Шепчущий ветер». «И?» «Групповой чат Эридани». «Хочу предложить тебе уникальное задание. Этому высшему демону требуется помощь в уничтожении слуг Сета. Награда тебя не разочарует. Возможно, даже первое убийство. В тех землях никто не был. Бонусом сапоги вернем». Групповой чат «Шепчущий ветер». «Ты что, купить меня хочешь?» Групповой чат Эридани. «Не хочу, а покупаю. Только не тебя, а твои услуги. Можешь и дальше возиться с Вардуносом и выполнять его приказы. А можешь играть в свою игру. Нужно только сделать первый шаг. И этот шаг здесь, прямо рядом с тобой». Групповой чат «Квален». «Плинто точно заинтересуется игроком с первым убийством». Групповой чат «Шепчущий ветер». «Я не работаю с легендами, так что эту проститутку можешь засунуть себе в...» Групповой чат «Эридани». «Квален имел в виду, что ты станешь интересен ведущим кланам. Насколько я знаю, Эволет благосклонно относится к тем, кто готов к риску. Да и вообще, я много чего знаю». Групповой чат «Шепчущий ветер». «И что же ты знаешь?» Групповой чат «Эридани». «Например, контакты рекрута Темного легиона. И как правильно к ним подкатить, чтобы точно попасть на собеседование. Но тут выбирать, конечно, только тебе. Заставить тебя я не могу». Групповой чат «Шепчущий ветер». «Хорошо, допустим, мне интересно. Что нужно делать и что вы хотите?» Групповой чат «Эридани». «Тебе нужно выполнить уникальное задание — помочь демону. И заметь, твоя репутация с текущими фракциями не испортится. Никто не будет знать о том, что ты ему помогаешь. Что же до того, чего хотим мы? Нам нужна защита от Вардуноса. Ты — самый прокачанный игрок локации. Помоги нам подняться, и мы поможем тебе попасть в Темный легион». Повисла долгая пауза. Игрок взвешивал все «за» и «против», а Абисал, как и любой грамотный местный, молчал и ждал, пока мы наговоримся. «Хорошо, я согласен. Я помогу демону», — вслух произнес шепчущий и проявился рядом. Абисал замахнулся мечом, собаки пригнулись, приготовившись растерзать противника, но я предостерегающе поднял ладонь. «Остановись! Тебе требуется помощь, и мы ее нашли. Через 3 дня я призову тебя снова, чтобы уничтожить генерала. Сейчас же я отправлю с тобой этого свободного. Он убьет всех слуг Сета, до каких сможет добраться. Ты станешь героем, о великий, а тебе будет говорить сам Баал, как об освободителе. Дай шепчущему ветру шанс». Получено улучшение. Харизма +1. Репутация с фракцией Легион Хаоса увеличена на 50. «Да!» Обрадованно протянул Абисал и простер руку в сторону шепчущего. Того окутало темное сияние, и в групповом чате появилась надпись. «Игрок «Шепчущий ветер» изучил язык демонов. Получено достижение «Полиглот». Высший махнул рукой, и рядом открылся красный портал. Шепчущий дождался пригласительного знака от Абисала и ринулся вперед, скрываясь в мерцающей пелене. Довольный демон тоже собрался уходить, когда неожиданно Эридани выхватил глифу и, размахивая ею из стороны в сторону, заорал на общем языке. «Прочь, демон! Убирайся из Локдара и никогда не возвращайся! Мы с Квалином защитим город даже ценой своей жизни! Прочь! Квален, помогай!» «Не посрамим отечество!» Оружия у меня не было, потому я сжал кулаки и угрожающе замахал ими в воздухе. Мысль напарника была смутно понятной, и я стал подыгрывать как мог. «Отстоим, родной город! Братья, помогайте!» Реданя довольно хмыкнул и чуть отступил, позволяя мне солировать. Я прыгнул вперед и обхватил напрочь сбитого с толку Абиссала. «Ты умом тронулся, предатель!» — удивился высший. «Чего разорался?» «Радуюсь нашей встрече, о великий!» — зашептал горячо я, стараясь удержаться на демоне. «Я восхищен твоей силой и мужественностью!» «Ополоумел?» Абиссал дернул рукой, и я отлетел в сторону. «Суккубу заведи!» «Заквалено!» Эридане тоже ринулся вперед. Уже перед самым Абиссалом он прокричал на демоническом. «О, высший, позволь выразить тебе почтение! Как же я рад тебя видеть!» «Да вы спятили здесь все!» Очередной взмах лапы, и Эридане отправился в полет. Сгруппировавшись, он умудрился приземлиться на ноги. «Через 3 дня жду вас! Как будешь готов, призови меня! Уходим!» Последняя фраза предназначалась собакам. Демоны взвыли напоследок, одаривая всех букетом дебафов, и скрылись в портале. Эриданис с протяжным стоном растянулся на земле. Я забеспокоился, что ему досталось, но вовремя заметил довольную ухмылку на морде и задорный взгляд. Напарник продолжал играть, и я присоединился, зашатавшись, словно дерево при шквалистом ветре. Я хватал руками воздух, словно искал опору, но так ничего и не найдя, упал рядом с Эридани. Двое поверженных тифлингов лежали в пыли, дожидаясь реакции зрителей. Эридани. «Как заядлый театрал могу сказать, что это было ужасно». Квален. «У тебя не лучше. Кстати, как ты понял про Темный легион?» Эридани. «Все дело в деталях, Квален. Ты заметил, какая раса у нашего разбойника?» Квален. «Человек, темный, но вполне себе человек». Эридани. «Верно. Когда дали возможность играть за Картас, мало кому понравились расы с непривлекательной внешностью. Многие хотели оставаться людьми. Вот корпорация и пошла на уступки. Сделали темных. Это раз. Второе. Отношение к Плинту. Он долгое время возглавлял темный легион, но потом ушел к Махану. Вначале в Васильки, потом в Легенды Барлеоны. Уход был не очень хорошим, с эмоциями. Так что у многих отношение к Плинту изменилось. Все, продолжаем страдать». Стражники, удостоверившись, что опасность улетела порталом, осторожно приблизились и, подобрав брошенные пики, ткнули в нас остриями. Наверняка надеялись, что мы отбросили копыта. Я застонал, перевернулся и услышал быстрый шорох улепетывающих подальше вояк. Страшный тифлинг, сумевший прогнать высшего демона, мог быть опасен и для рядовых жителей. «Неужели получилось? Мы прогнали демона и защитили город?» — спросил я у ближайшего существа. Волей случая им оказался Бартулун. Дворф выбрался по веревке из колодца и сейчас, насупившись, смотрел на окруживших нас стражников. «А толку-то? Из огня да в полымя, да без кружки пенного. Что там хреново, что там?» «С демоном можно было бы хоть умереть героем, а так сгнием в казематах». «Мы честные сыны Отечества», — Эридани поднялся на ноги. «Если наместник желает нас арестовать, так тому и быть. Мартил, мы сдаемся. Мы защитили город и смогли прогнать демона. Локдару больше ничего не угрожает. Веди нас в карцер». На начальника караула было приятно смотреть. С одной стороны, у него был приказ наместника. С другой... Он же своими глазами видел страшного демона и битву. Я не сомневался, что если немного дожать, то он отпустит нас на все 4 стороны. Но Эридани не собирался уходить. «Что стоишь? Веди к наместнику, говорю!» «Может, шли бы вы, тифлинки, подальше отсюда?» — жалобно выдавил Мартил. «Скажу, что не видел вас или не догнал, или еще что». «Нет», — Эридани вошел в раж. «Веди нас к наместнику!» «Мы понесем ту кару, которую он избрал. За родину не жалко и голову сложить. К тому же, если наместник узнает, что ты отпустил нас, ни тебе, ни твоим детям не сносить головы. Веди!» Не только Мартил, даже простые охранники начали отводить глаза. Тем не менее, приказ был выполнен. Нас взяли в кольцо и повели в город. Начальник караула бурчал себе под нос, словно оправдываясь. «Вы поймите, служба у нас такая. Дети малые, семьи. Приказ есть приказ». Возле площади нас передали личной гвардии наместника, а горе-стражники ушли. Я успел заметить, как они останавливались возле торговцев и простых жителей, махали в нашу сторону руками и что-то оживленно рассказывали. Не иначе, как про небывалый бой со страшным крылатым монстром. В кабинет наместника нас доставили связанными по рукам и ногам. Причем доставили неаккуратно, пару раз подталкивая нас то оружием, то пинками. Прилизанный чиновник даже не поднялся из-за стола. Смерив нас цепким взглядом, словно определяя наличие денег и подарков, он жестом отправил гвардейцев прочь. «Значит, это и есть нарушители спокойствия моего города. Знал же, что надо было сразу гнать вас в зашей. Пожалел убогих, прикормил. И что в ответ? Разрушен целый город дворфов, а у нас на него были большие планы. Что вы можете сказать в свое оправдание?» «Скажем, что если бы нам дали шанс, мы бы снова так поступили». Эридани взял слово. «Мы не Пимести разрушили, мы дали Локдару шанс выжить». «Пимести никому не мешал». Дверь за спиной наместника открылась, и к нам присоединился еще один участник — Вардунас. Эридани едва кинул на вошедшего взгляд, словно тот не заслуживал внимания. «Руард играет в двойную игру, наместник, и я могу это доказать». «Ты бредишь, старик!» «Здесь я решаю, кто бредит, а кто нет», — зашипел наместник и обернулся к Эридани. «Продолжай!» «Вначале признаюсь, Пимести разрушил лично я. Да, отпираться не буду. Рассказывать о том, что мы не знали, что случится и все такое. Нет, я прекрасно знал и осознавал, что делаю. Важно то, почему я так сделал. И главная причина в том, что Руард продался демонам». «С чем мы столкнулись в Пимести?» «С 250-уровневыми демонами. Откуда они там взялись, если не по воле неуважаемого главы Руарда?» «Собаки пришли с вами!» — возмутился от наглых обвинений Вардунас. «Где доказательства? Твои заявления голословны, и на нашей стороне факты. Пимести был вашим полигоном, и все видели, как собаки охраняли вход туда». Эридани скинул всем небольшое кино. Я еще удивлялся, зачем напарнику нужен был этот бесполезный кусок видео со шныряющей по округе собакой. Теперь понятно, куда клонил старый прохиндей. «Это серьезное доказательство», — нахмурился наместник. «Такие доказательства ничем не опровергнуть», — подкидывал дровишек Эридани. «Барлеона мне свидетель! Эти собаки не имеют к Руарду никакого отношения», — произнес Вардунас, и вокруг него образовалось белоснежное облако. Наместник мгновенно сменил гнев на милость. «Я всегда знал, что Руард — порядочный клан, и не сможет предать провинцию». «Возможно, собаки оказались в Пимести случайно», — согласился Эридани. «Возможно. Но зато три деревни, которые Вардунас отдал на заклание демонам, случайностью назвать никак нельзя». Руард взял на себя обязательства по защите и охране, но позволил демонам разорить деревни. Минус 3 населенных пункта, плюс к силе и влиянию врагов провинции. Не это ли предательство? Все знают, что рядом медный рудник, и вся земля вокруг будет отличным местом для нападения. «Руард уже обеспечил зачистку территории», — парировал Вардунас. «Теперь там нет ни одного демона». «Но это же может быть уловкой, чтобы отвести глаза». «Вы якобы очистили территорию и якобы уничтожили демонов. Но жителей в деревнях нет, как и самих деревень». «Эридани прав. Губернатор уже выразил обеспокоенность уменьшением числа населенных пунктов в нашей провинции. Их у нас и так немного, а тут еще такое происшествие». Наместник вновь встал на нашу сторону. «Вот же проститутка». Вардунас снова скрипнул зубами. «Барлеона мне свидетель, мы не сдавали демонам добровольно эти деревни. Мы честно их оберегали. Теперь в чем ты еще меня обвинишь, старый маразматик?» Вокруг главы Руарда вновь вспыхнуло белоснежное марево. Клан был чист по этому вопросу, хотя Эридани это знал и без подтверждения. Я чуть не рассмеялся. Вардунас производил впечатление умного человека, но очень легко дал себя спровоцировать. Самому мне было еще непонятно, к чему ведет напарник, но в наличии кульминации не сомневался. «Я знал, я всегда знал, что на тебя можно положиться». Наместник бросился обниматься с Вардунасом, но Эридани деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание. «Все это, конечно, хорошо. Я искренне рад, что ошибся в этом вопросе, ведь сама Барлеона подтвердила невиновность Руарда. Но заметил ли господин наместник, как хитро формулировал свои слова Вардунас? Он сказал лишь о том, что не сдавал демонам деревни, и собаки были не его. Но он не сказал, что никогда не работал и не заключал с ними договоров на благо своего клана и в ущерб провинции Локдар. Я обвиняю клан Руард в том, что они все-таки заключили соглашение с демонами. Я обвиняю Вардунаса в том, что он отдал приказ своему бойцу под именем Шепчущий Ветер помогать демонам. Я, Квален, Мартил со всем караулом видели, как Шепчущий Ветер добровольно ушел в портал, открытый высшим демоном. И высший этому не препятствовал. Опросите свидетелей, они подтвердят мои слова. Я обвиняю Вардунаса в том, что он похитил семьи уважаемых дворфов и удерживает их против их воли. Именно поэтому дворфы пошли на нарушение договора с нами. Я заявляю о том, что клан Руард недостоин представлять интересы провинции в губернии, ибо вестники знают, с кем они работают». Наместник побелел от таких обвинений. Немигающим взглядом маленьких вороватых глаз он уставился на Вардунаса, предлагая тому снова призвать Барлеону и доказать, что все обвинения Эридани ложь, и Руард не имеет к демонам никакого отношения. Вот только сделать этого Вардунас не мог, ибо трижды за короткий промежуток времени призвать в свидетеля Барлеону невозможно. «Это чушь!» — заорал глава Руарда. «Ты не призываешь Барлеону!» — шокированно протянул наместник. «Ты не спешишь обелить себя от страшных обвинений. Мартила сюда, я сам во всем разберусь!» Начальник караула словно за дверью стоял. Едва наместник приказал ему явиться, как дверь отворилась, и уверенной походкой к нам явился Мартил. «Расскажи, что произошло за стенами», — потребовал наместник. «Бартулун дал мне взятку, чтобы я их пропустил наружу. Я это зафиксировал в отчете и бросился со своими ребятами в погоню. Благо, с кобальдами беглецы бегать не могли. У ворот их встретил Шепчущий Ветер. Потом стало жарко, и тифлинги решили искупаться в колодце. А потом появился с неба высший демон. Мы подумали, что метеорит летит. Квален кричал на него что-то. Извините, по-демонски не понимаю. Потом Шепчущий Ветер сказал, что готов работать с демонами. Высший открыл портал, и свободный ушел туда. Добровольно. Эридани и Квален увидели, что предатель скрылся, и героически бросились на демона. Была битва. Тифлинги терпели поражение. Мы с ребятами пришли им на помощь, как могли прикрывали спину друг другу, и вместе смогли прогнать тварь с наших земель. Вот так все и было». «Все ложь!» У Вардунаса окончательно крышку сорвало. «Не мог Шепчущий сам уйти с демоном!» «Но он ушел», — Мартин пожал плечами. «Все это видели, и со стен ребята видели. Да я клятву на крови могу дать, что он сам туда ушел». Мартин резанул себя ножом по запястью. Проявились капельки крови, принявшие белый свет, а рана затянулась, словно ничего и не было. Ого, не знал о таком ритуале среди местных. «Это измена!» — закричал наместник, и в зале тут же появились трое гвардейцев. «Руард предал Барлеону! Предателей следует передать губернатору!» Вардунас побелел, а Эридани гадко улыбнулся. «Добро пожаловать в высшую лигу!» — одними губами произнес старик, а вслух же добавил. «Наместник, молю о снисхождении. Вардунас так много сделал для провинции, что эту ошибку ему можно простить. Я был у губернатора. У него один ответ на все — изгнание. Это неправильно. Пусть Вардунас отработает свое предательство. Пусть вернет дворфам семьи, разрешит купцам с нами торговать, заплатит штраф соразмерный ущербу. Скажем, 15 миллионов будет достаточно, чтобы искупить вину». «Что?» — вскричал Вардунас, но наместнику предложение понравилось. «Твое великодушие поражает, тифлинг Эридани. Ты прав. Вардунас многое сделал для провинции. Он должен искупить вину. 30 миллионов в пользу провинции возврат семей дворфам, и я лично распоряжусь о том, чтобы все торговцы и промышленники работали с вами. Если позволите, еще одно. Эридане был сама учтивость. 3 дня карцера, чтобы остудить пыл, пойдут Вардунусу на пользу. Он сможет подумать обо всем, поразмыслить, принять правильное решение. Если губернатор спросит, что у вас происходит, вы всегда можете показать преступника, отбывающего наказание. Ему это понравится. Да. Глаза наместника заблестели фанатизмом. Казалось, он сейчас освещать все вокруг начнет. «Карцер на неделю будет хорошим наказанием для провинившихся. За это время я придумаю, как правильно использовать его ресурсы. Деньги будут списаны со счета клана. Быть посему». «Да не было никаких семей!» — прокричал Вардунас, но его уже никто не слушал. Главу Руарда увели прочь. Квален. «Ты только что подставил шепчущего под удар, который он может и не пережить». Эридане. «Это война, Квален. И на войне бывают жертвы. Теперь у разбойника нет другого пути, кроме как идти к нам. Не пойдет, в Лагдаре ему не жить». Квален. «Два вопроса. Почему не изгнание? Что за благородство? И что за детский сад с карцером?» Эридане. «Потому что у него через пару дней откатится клятва. И хрена с два ему бы что-нибудь впаяли. А тут пусть попробуют вернуть 30 миллионов. Это немалые деньги, даже для Руарда. Я сильно удивлюсь, если они еще номер один в провинции. Что по второму вопросу? Мне нужно, чтобы Вардунас не понимал моих поступков, так же, как не понимаешь их ты. Когда чего-то не понимаешь, начинаешь бояться». Квален. «Ты опасный человек, Виктор». Эридане. «Только сейчас это понял? Идем к дворфам, нужно собирать караван. Пусть эти низкорослики теперь только попробуют открыть свой рот».